Дамблдор, нахмурившись, молчал, Джинни тихонько плакала, Молли сердито зыркала то на директора, то на Гарри. Артур вообще был в шоке, не мог понять, как реагировать на это. Он никогда даже не слышал, что магия может не подтвердить помолвку. «Профессор Дамблдор, нужен другой ритуал», — пришла в себя Молли. «Альбус», — возмутилась декан настойчивости миссис Уизли. «Магия не подтвердила помолвку, мы не имеем права настаивать, иначе нам не избежать отката». «Какого отката?» — ухватился за вроде бы незнакомое слово Гарри. Естественно, он знал, что это такое, но уж точно не стараниями преподавателей школы. «Отката от магии», — мистер Поттер раздраженно ответила профессор, вдруг осознав, что что-то сильно не так с образованием в их школе, если ученик шестого курса не знает элементарных вещей. Иными словами, наказание от магии за нарушение ее законов. Директор сел в свое кресло и задумался. Никто не решался мешать ему. Через минуту, а может и больше, он, наконец, подвел итог мероприятия. «Гарри, ты можешь идти». Тихонько выдохнув, парень развернулся и пошел к выходу. «Но Альбус, а как же наша дочь?» Не хотела сдаваться Молли. «Минерва, проводи Гарри в башню», не обратил внимания на вопли Уизли директор. Профессор сердито поджала губы, что означало крайнюю степень ее неудовольствия, но, ничего не сказав, молча вышла вслед за Гарри. Это ведь было вопиющее неуважение, перед учениками выставить ее из кабинета. Поттер с профессором МакГонагалл молча дошел до коридора, где их пути должны были разойтись. Женщине, чтобы попасть в свой кабинет, нужно было повернуть налево, а ему, чтобы попасть в башню, нужно было идти прямо к лестницам. «Спасибо, профессор МакГонагалл, за помощь и за то, что проводили. Если не возражаете, дальше я сам». Видимо, женщина так задумалась, что не обратила внимания, как оказалась возле своего кабинета, но быстро взяла себя в руки и ответила. «Погодите, мистер Поттер, пойдемте со мной». «Хорошо, профессор», — покладисто сказал Гарри. В кабинете профессор усадила парня в одно из двух кресел у камина, а сама занялась приготовлением чая. Через несколько минут она села рядом. «Угощайтесь, мистер Поттер». «Спасибо, профессор», — улыбнулся благодарно парень, беря в руки чашку с ромашковым чаем. «Пожалуй, чай мне не поможет», — вынуждена была констатировать профессор тот факт, что слишком сильно расстроилась и разнервничалась в кабинете директора. «Очень кстати, что Поппи поделилась со мной вот этим». Профессор выпила зелье, которое вообще-то припасла для Гарри, думая, что ему опять понадобится успокоительное. «Вот теперь, пожалуй, я могу поговорить. Гарри, ты можешь мне сказать, что произошло в кабинете директора? Что именно вас интересует, профессор? Когда я зашла в кабинет директора, застала тебя на грани магического выброса. Что вызвало такой всплеск? Я же вам говорил, что директор решил, что Джинни Уизли для меня будет хорошей женой, а я не согласился с этим. Но почему именно мисс Уизли? Ты дал какой-то повод думать, что...» «Никакого повода я не давал», — возмутился Гарри. «Они сами себе его придумали, еще прошлым летом. Что ты имеешь в виду?» Мозг парня лихорадочно работал. То, что МакГонагалл возмущена действиями директора, он понял, теперь нужно было окончательно сделать декана своим союзником, а для этого она должна знать правду, хотя бы часть правды. «Конец каникул уже по традиции я проводил в норе, а перед этим мы с Тонкс ходили мне за очками, так как я разбил свои старые, и вот вместе с очками я купил себе амулет-определитель зелья и ядов. Мне его продавец порекомендовал, сказал, мол, вы завидный жених, вам нужно опасаться амортенции от потенциальных невест. Я посмеялся, но амулет купил. И вот в первый же вечер, когда я приехал к Уизли, мой амулет сработал. Мне пытались подлить любовное зелье почти каждый день, пока я пребывал там, а это целых две недели. Потом, когда мы уехали в Хогвартс, это пыталась сделать Джинни. Я предупредил, что не потерплю такого, и пригрозил, что расскажу об этом кому следует и ее исключат из школы. Вроде бы подействовало, и она больше не подходила ко мне. И вот сегодня я узнал, что есть это соглашение, которое подписал Сириус, и меня хотят насильно женить на мисс Уизли. Профессор только рассерженно фыркала и шипела, слушая рассказ парня. «Понятно, мистер Поттер». Женщина перескакивала с официального мистер Поттер на Гарри, что свидетельствовало о том, что она так окончательно и не успокоилась. «Я знаю, что мисс Уизли давно в вас влюблена, но никогда не думала, что они способны на такое коварство. А я вот не ожидал, что Сириус подпишет то соглашение. Гарри очень хотелось сказать, что и от директора он не ожидал такого, но пока не решился. Всем было известно, что профессор МакГонагалл очень предана директору, так что пока не следовало впутывать его сюда. Пускай сосредоточится на Уизли и на них выплескивает негодование. «Как ты думаешь, Гарри, почему помолвка не состоялась?» — вдруг спросила профессор. «Ну, я же не хотел ее, не хотел читать Катрены», — уверенно заявил парень. «Вот и не состоялась. Но я же прочитала их вместо тебя». Опять раздраженно и как-то уж очень экспрессивно ответила женщина. Еще бы ей не раздражаться. Гарри приводил аргумент как магл, совершенно игнорируя законы магии. «Ну и что? Ладно, Гарри, я вижу, ты ничего не понял», — сдалась профессор. «Вот тебе книга, почитай ее, надеюсь, ты поймешь, что лишь одного твоего желания не заключать помолвку было мало, чтобы она не состоялась, когда ее проводил такой сильный маг, как директор. Тут и об откатах магии написано. Можешь идти». «Спасибо, профессор, за все спасибо». Интерлюдия. А тем временем в кабинете директора. «Альбус, что это значит?» — завопила Молли, когда за Гарри и МакГонагаллу закрылась дверь. «Молли, не ори», — раздраженно шикнул на женщину Дамблдор. «Я не знаю, почему ритуал не сработал». Артур и Джин не молчали. Одна плакала, а другой, даже если и хотел что-то сказать, не решался. Директора он слишком сильно уважал, чтобы выставлять ему претензии. Если ритуал не получился, значит, они что-то не учли. Может, не нужно было брать Блэка под Империя, а потом стирать ему память. Ну, а жену он откровенно боялся трогать. В раздражении она непредсказуема. Может и проклясть чем-нибудь очень неприятным, а может закатить такую истерику, что придется месяц просить прощения. Но нужно же что-то делать. Уже тише бросила фразу Молли, но не успокоилась. Еще бы ей быть спокойной, когда сейфы Поттера ускользают из ее рук. «Свободны», — резко бросил Дамблдор. «Я позову, когда понадобитесь». «Но, не надо, Молли», — взмолился Артур. «Пошли, профессор знает, что делать, он разберется во всем». И, не обращая внимания на то, что женщина хочет все-таки добиться какого-то вразумительного ответа от директора, начал толкать ее к камину, прихватив заодно и дочку за руку. Когда чета Уизли покинула кабинет, директор сначала призвал бутылку огневиски к себе, но руки так дрожали, что, наливая в стакан алкоголь, расплескал его, разозлился еще больше и запустил бутылкой в стену. Звон разбившегося стекла нервы, конечно, не успокоил, но, выплеснув часть негатива, директор смог взять себя в руки. «Эльф, убрать!» На зов директора явился домовик и проворно магией очистил как разлитые на столе огневиски, так и разбитую бутылку. Через секунду снова исчез. Дамблдор сел за стол, отпил из стакана и окончательно усмирил свою злость. Она не помогала решать вопросы, а только усугубляла проблемы. А ему нужно было обдумать ситуацию трезво. Судя по тому, что он увидел, считывая поверхностные мысли мальчишки, тот действительно только жалел юную Боунс, а не влюбился в нее. Значит, нужно искать другую причину не сработавшего ритуала помолвки. Глава 27. Неприятности надвигаются. Примечание к части. Всем, для кого это актуально, веселого Рождества. Лишь только Гарри переступил порог гостиной Гриффиндора, Рон бросился навстречу, неотрывно смотря на его руку. Понятно, ищет доказательства, что помолвка состоялась, мысленно ухмыльнулся Гарри. «А фиг тебе, Рон, а не мои денежки. Гарри, где ты был? Обед уже давно прошел. Ну надо же, какая у Рона выдержка. Вместо того, чтобы кинуться поздравлять с помолвкой, ведет себя как ни в чем не бывало. А я считал его недалеким невоспитанным балбесом. Надо бы быть с ним поосторожней», — с ужасом осознал не очень приятную правду Поттер. «Да меня директор задержал. Кстати, с твоими родителями и Джин не виделся. Они были в Хогвартсе», — удивился Рон. «Ух ты, а играет-то как. Если бы не выдал себя взглядом, разглядывая мою руку, я бы поверил, что удивление искреннее», — отметил про себя Гарри. «А ты не знал?» «Не знал что?» — нервно переспросил Уизли. «Ну, что твои родители и Джин не должны были прибыть в школу, и причины, из-за которых они должны были это сделать». Гарри решил поговорить с Роном откровенно и напрямик, чтобы узнать, насколько он осведомлен о планах женской половины его семьи и какое сам имеет к этому отношение. Ну и решить, как вести себя с ним дальше. «Ну, мне Джин не говорила, что они с мамой должны будут приехать в школу посреди каникул, что их пригласил директор, но для чего, я не знаю. Гарри понял, что Рон врет. «Значит, я тебя сейчас просвещу», – ехидно улыбнулся Гарри, очень тщательно отслеживая реакцию Рона. «Твои родители и сестра прибыли в кабинет директора, чтобы заключить помолвку между мной и Джинни. Но по какой-то причине магия не подтвердила ее. Ленты, которые должны были оплести наши руки, осыпались искрами. Помолвка не состоялась. Как не состоялась?» – воскликнул Рон, а потом покраснел, стушевался и опустил взгляд, явно сообразив, что выдал себя с головой. «А, так, значит, ты знал, для чего они должны были приехать в школу?» – не спросил, а констатировал факт Гарри. «Ну да, знал», – с вызовом подтвердил Рон, но все еще сделал попытку сохранить хотя бы подобие хороших отношений с Гарри, навешав лапши на уши. «Джинни всегда любила тебя, и та история с зельями, она просто отчаялась, понимаешь, мне ее просто жаль, все-таки она моя сестра». А перед каникулами мама написала ей письмо с приказом ехать домой немедленно. «Ведь Джинни хотела остаться здесь, с тобой, чтобы тебе не скучно было. Тогда Джинни попросила меня составить тебе компанию, боясь ослушаться маму, а потом уже из дома, написала мне, что у вас состоится помолвка». Судя по логичности и стройности повествования, Рону можно было верить. Он не врал, ну разве что в деталях, которые не так существенны. Но это не значило, что ему можно доверять. Рон всегда будет поддерживать свою семью, которая с недавних пор перешла в стан врагов Гарри. До сегодняшнего дня действия Уизли можно было констатировать как попытку охмурить его. А попытка, как известно, не всегда может быть успешной. Сегодняшние же действия носили четко принудительный характер, и прощать такое Гарри был не намерен. «Ладно, Рон, я понял. Теперь это уже не важно. Магия не подтвердила нашу помолвку. Мне жаль, но твоей сестре придется смириться, что она не станет моей женой». Прояснив ситуацию, Гарри подошел к камину и уселся в ближайшее к нему кресло. Он намеревался прочитать книгу, которую ему дала профессор МакГонагалл. Но Гарри украдкой бросал на Рона взгляд и видел, что тот явно растерян и не знает, как поступить дальше. То ли бежать к директору за разъяснениями, то ли разузнать все у Поттера. Несколько минут понадобилось Рону, чтобы решить, что директора можно оставить на потом, а пока можно расспросить источник, который находится рядом. «Гарри, а почему ритуал не состоялся?» Не утруждая себя вступлениями, Рон бесцеремонно перебил чтение Поттера. «Не знаю», он беззаботно двинул плечом. «Профессор МакГонагалл тоже меня об этом спрашивала. Я предположил, что это из-за того, что я не хотел помолвки, так как считаю, что мне пока рано думать о женитьбе, но она сказала, что я ничего не понимаю, дала мне эту книгу и намекнула, что ответ я могу найти здесь. Вот я и читаю. Дашь мне почитать потом?» – удивил Рон вопросом, но Гарри не подал виду. «Конечно. Впрочем, если хочешь, можешь сейчас взять почитать, только аккуратней, мне еще возвращать книгу профессору. А я пока сбегаю на кухню перекусить возьму. А то, если честно, проголодался, а до ужина еще далеко». Рон книгой заинтересовался и тут же принялся ее читать, а Гарри умчался на кухню. Вернее, он бежал в подземелье, а кухня – это была отговорка. Ему срочно нужна была консультация профессора Снипа, и он молился про себя, чтобы тот оказался в кабинете. Гарри повезло, профессор впустил Гарри в свой кабинет, как только он постучал. «Гарри, что случилось?» С того момента, как профессор Снейп увидел воспоминания Гарри о его сражении с Василиском, наедине он всегда обращался к нему по имени. Да и вообще, между ними сложились довольно хорошие отношения. 10% Василиска на дороге не валяются, и Снейп был благодарен за возможность получить их. А Гарри был благодарен за то, что в лице Снейпа нашел понимающего наставника и старшего друга, который всегда придет на помощь. «Долго объяснять, можно, я скину воспоминания?» Дыхание парня все еще было тяжелым, так как он довольно быстро бежал почти всю дорогу. «Давай», – кивнул профессор, левитируя омут памяти на стол. Скинуть воспоминания и просмотреть их было намного эффективнее и в некоторых случаях быстрее, чем пересказывать события. Но Гарри просто хотел понаблюдать реакцию профессора на его поведение. Он еще в кабинете директора подумал, что профессор не сможет сохранить невозмутимость на лице и улыбнется. Гарри не угадал. Снейп не улыбнулся, он хохотал около минуты, вынырнув из омута. «Снимаю шляпу, лорд Поттер Блэк», все еще улыбаясь, прокомментировал профессор. «Впервые вижу, чтобы директора так вывели из себя». «Я старался», — улыбнулся Гарри. Тут лицо профессора стало снова серьезным, и он сказал: «Директор тебе этого не простит, я знаю. Потому и пришел к вам. Что мне делать?» Снейп задумался на какое-то время, а потом начал рассуждать вслух. «Насколько я успел узнать директора Дамблдора, он не начнет действовать и мстить сразу. Сначала он попробует разобраться во всем и осуществить таки свой план женить тебя на мисс Уизли, а уже потом применит какую-нибудь пакость. А поскольку тебя, как лорда, он никогда не сможет вынудить жениться, то он будет действовать в другом направлении, возможно, попытается устроить тебе какую-то ловушку через крестражи. С этим тоже вряд ли получится, так как все, кроме змей, уже или уничтожены, или в отделе тайн». «Все?» – удивился Гарри. «Два уничтожено. Это дневник и у меня в голове. Диадема Ривенкла и медальон Слизерина у нас, это четыре. Пятый – змея. Шестой – чаша Хаффлпафф, неизвестно где. Седьмой – вообще неизвестный предмет. Ах да, ты еще не знаешь», – ответил Снейп. «Я планировал организовать нам встречу в конце каникул, чтобы обсудить все новости. Так вот, оказалось, что чаша хранится в Гринготтсе, и лорд Малфой, можно сказать, почти ее добыл. А именно от седьмого крестража пострадала рука директора, вернее, от проклятия, которое было наложено на кольцо Мраксов. Директор сам уничтожил седьмой крестраж. Вот бы он и самого того самого уничтожил», — улыбнулся Гарри, довольный тем, что хотя бы крестражи все известны и большинство найдено. А потом сам себя одернул. «Так вы, профессор, говорите, что в ближайшие дни мне не стоит ожидать от директора радикальных действий?» «Я думаю, что нет, но как только он догадается, почему не сработал ритуал, начнет действовать. Тебе, Гарри, нужно оградить в первую очередь людей, которые тебе дороги, так как он попробует давить на тебя через них». «Сьюзен», — охнул Гарри. «Что Сьюзен? Мне нравится Сьюзен Боунс, и директор знает об этом. Вернее, я постарался убедить его, что никаких отношений с ней у меня нет, просто на почве потери моего крестного и ее тети мы сблизились, утешая друг друга. Но я не знаю, поверил ли он. Кто еще? Больше никто. А Драко никто не знает, с остальными у меня ровные приятельские отношения». «Хорошо», — кивнул профессор. «Напиши мисс Боунс письмо, я отправлю ей, тебе нельзя светиться в совятне. После окончания каникул встречи с Драко вообще прекратите, я сообщу ему об этом, так как за тобой будет организована тотальная слежка. Больше ни с кем не сближайся. Я буду держать руку на пульсе, и если что-нибудь узнаю, скажу. А если мне нужно будет вам что-то срочно сообщить, можно я буду действовать через своего домовика?» «Хорошо, я сейчас дам ему допуск в мои апартаменты. Вызывай его, Кричер». Домовик появился мгновенно. «Хозяин Гарольд, мастер Снейп», — поочередно поклонился он. «Кричер, если мне срочно нужно будет связаться с профессором, ты сможешь его найти?» «Да, хозяин Гарольд». «Кричеру знакома магия мастера Снейпа, Кричер всегда может найти мастера, если он не будет находиться за барьером, запрещающим домовым эльфам появляться там». «Хорошо, Кричер. Запомни, передавать сообщение ты будешь только тогда, когда профессор будет один», — а потом обратился к Снейпу. «Профессор, у вас будут еще какие-то условия?» «Нет», — коротко ответил профессор. Кричер запомнил, кивнул головой домовик. «Спасибо, Кричер, можешь идти. Тебе, Гарри, тоже пора уходить. Письмо Сьюзен я напишу и передам через Кричера. Во сколько вам будет удобно?» «Давай за полчаса до ужина». «Хорошо, спасибо, профессор». «Ни за что, Гарри, будь осторожен». «Я постараюсь». Возвращался Гарри из подземелья через кухню, захватил несколько бутербродов и отправился в башню. «О, Рон, ты все еще читаешь?» — весело спросил Гарри. «Хочешь бутерброд? Ты на кухне взял? А где же еще? Ты же знаешь, что если попадешь туда, то эльфы, пока не накормят да на дорожку не дадут, не выпускают. Вот, я просто не осилил столько съесть». «Спасибо», — не стал отказываться Рон от перекуса. «Вот, возьми книгу. Ты уже прочитал, что ли?» «Нет, я просто просмотрел. Неинтересно? Не знаю. Странная какая-то книга. Нам никогда ничего подобного не рассказывали на уроках. Зачем вообще нужны эти магические законы, откаты? Чушь какая-то. Как говорит Гермиона, замшелое старье». «Ты так думаешь?» – удивился Гарри. «Как вообще законы магии можно называть старьем? Они незыблемы для мага». «Конечно. Вот посуди сам. Ты же знаешь, что нас, Уизли, называют предателями крови из-за того, что мы к маглам нормально относимся, а тут какая-то чушь написана о преступлениях предков. Ничего себе! Присвистнул Гарри, никак от Драко перенял эту дурную привычку. И хорошо, что только присвистнул и изобразил удивление. Ему хотелось заматериться от возмущения. Ну как можно было Молли и Артуру так лгать своим детям? Им же нужно работать над снятием печати предателей, а они даже не знают о ее существовании, думают, это просто их дразнит так. Так что я не буду читать эту муть, с набитым ртом продолжил вещать Рон. Ну, как хочешь, а я почитаю. Может, и правда пойму, почему помолвка не подтвердилась магией. Да еще хотел посмотреть об откате магии. МакГонагалл что-то такое говорила. Уизли скривился, вспомнив об уплывших денежках, но никак не прокомментировал. Сказал только, что вранье в этой книге написано. Он бы на месте Гарри не читал. Гарри никак не отреагировал на эти слова, а просто углубился в чтение. Он знал, что Рон долго не выдержит и уйдет куда-нибудь. Тогда у него будет возможность написать Сьюзен. Так и произошло. Буквально через пару минут Рон сказал: «Пойду прогуляюсь пред ужином. Ты как, не хочешь составить мне компанию?» «Нет, Рон, иди сам, я пока на кухню ходил, нагулялся. Лучше почитаю». «Ну как хочешь». Гостиная Гриффиндора оказалась пуста, так что Гарри кинулся писать письмо. «Дорогая Сьюзен, прости меня за те слова, что я сейчас напишу тебе. Новости очень плохие. Сегодня профессор Дамблдор пытался провести ритуал помолвки между мной и Джинни Уизли. У него ничего не получилось, магия помолвку не подтвердила, но он сильно зол на меня. Я не буду утверждать, но, возможно, директор будет делать другие попытки женить меня на Уизли, и, возможно, будет давить на меня, в том числе и через тебя, так как знает, что у нас с тобой сложились хорошие отношения. Прошу, Сьюзен, отнесись к моим словам серьезно и будь очень осторожна. Мне ни в коем случае не пиши. В школе какое-то время на людях нам придется общаться не больше, но и не меньше, чем мы общались в начале этого учебного года. А наши тайные встречи вообще временно прекратить. Меня предупредил один человек, которому я всецело доверяю, что за мной могут установить тотальную слежку. И если Дамблдор узнает о том, что мы встречаемся, даже боюсь думать, как он может с тобой поступить, чтобы наказать меня. Не будем давать ему основания обратить на тебя внимание. У меня сердце разрывается от этих слов. Я мечтал, что мы скоро сможем рассказать всем о том, что мы встречаемся, будем ходить на свидания в Хагсмит, а вынужден просить и дальше сохранять в секрете наши чувства. Потерпи немножко, я постараюсь уладить этот вопрос, но мне нужно время. Будь осторожна и береги себя. Целую тебя, любимая. С любовью, Гарри. Гарри запечатал письмо магии и вызвал Кричера. Домовик знал, что в гостиную лучше перемещаться под невидимостью, чтобы его никто случайно не увидел. Так он сделал и сейчас, аппарировав без хлопка, а о своем присутствии сообщил, прикоснувшись к руке Гарри. «Кричер», — тихо распорядился парень, — «через 10 минут занесешь это письмо мастеру Снейпу. Но помни, о чем я тебе говорил, тебя никто не должен видеть». «Кричер помнит, Кричер сделает», — прошептал эльф, и в следующее мгновение письмо исчезло. Гарри тоже не стал задерживаться в гостиной. До ужина оставалось 40 минут, и он решил прогуляться во дворе, успокоить эмоции. Как же его бесило то обстоятельство, что он, будучи совершеннолетним по всем законам, дважды лордом, вынужден притворяться и каждое свое действие совершать, оглядываясь на Дамблдора, который считался его временным опекуном. По-хорошему, ему давно нужно было бросить школу и заняться делами родов, найти мастера и начать обучаться артефакторике. И он бы давно так сделал, если бы не Волдеморт. Так получилось, что еще до рождения Гарри судьба свела Волдеморта и род Поттер. Родители погибли от руки темного лорда, теперь вот вся магическая Британия стонет от возродившегося лича. Даже если бы не было того злополучного пророчества, Гарри не смог бы остаться в стороне от борьбы со злом. А теперь, когда он сотрудничает с такими сильными магами, как лорд Малфой и лорд Принц, когда на его стороне заместитель руководителя отдела тайн, да, собственно, весь отдел тайн тоже на его стороне, он просто не может самоустраниться. Ему нужно поднимать два рода, третий, род Эвансов, тоже ждал своей очереди, у него появилась любимая девушка, на которой он хотел жениться в будущем. Для всего этого нужен мир, а не постоянная угроза со стороны лича. Было бы намного легче, если бы под ногами не путался Дамблдор. Он не зло, как лич Волдеморт, но и до светлого и доброго ему далеко. Директор, политик, человек с манией величия, который за многие десятилетия, находясь на верхушке власти, сумел обрести влияние, веру граждан магической Британии, преданность многих из них, потому не считаться с ним, это подписать себе смертный приговор. У председателя Визингомата достаточно власти, чтобы его скобан упрятать, и жизни лишить. Гарри не раз за это полугодие встречался со своими союзниками, обсуждая многие вопросы, связанные с Волдемортом, но и о Дамблдоре часто речь шла, и все без исключения были согласны, что в том, что Волдемарт стал темным лордом и противопоставил себя министерству, есть немало вины Дамблдора. Ведь с чего началась война в 70-х, когда погибли родители Гарри? С того, что Волдемарту не позволили стать министром магии, нагло и грубо не допустили, чтобы он победил на выборах. Неизвестно, каким бы министром был Волдемарт, ведь он на то время уже создал несколько крестражей, и его разум был поврежден, но факт остается фактом. Орден Феникса, основанный Дамблдором, основательно подразнил вальпургиевых рыцарей Волдемарта, и в конце концов разразилась война. Так что с Дамблдором приходилось считаться и до поры до времени держать козыри в рукаве. Пока Волдемарт жив, вернее, пока лича не уничтожили, Гарри был нужен Дамблдору, соответственно, ждать серьезного удара с его стороны не стоило. А вот если с Волдемартом будет покончено, то нужно как-то думать, чтобы и Дамблдора нейтрализовать, так как он обязательно попробует воспользоваться ситуацией и укрепить свое влияние и свою власть над магами Британии. Вот такие мысли кружились в голове юного лорда Поттерблэка, пока он прогуливался во дворе школы Хогвартс перед ужином. Особенно прочно в его голове засела мысль о нейтрализации директора. Гарри не был кровожадным и убивать директора не хотел, но вот сделать, чтобы под его задницей зашатался трон власти, очень хотелось. Глава 28. Главное, защитить тех, кого любишь. Зайдя в большой зал, Гарри первым делом бросил взгляд на профессора Снипа. Тот даже не кивнул, а просто закрыл и открыл глаза, показывая, что письмо отправлено. Гарри также дал понять, что благодарит. Дамблдор уже сидел на своем законном месте с выражением любви и благосклонности ко всем и каждому. При виде Гарри в глазах директора на какую-то долю секунды вспыхнул лед, но он очень быстро вернул себе самообладание и улыбку. Гарри тоже улыбнулся со всей искренностью и беззаботностью, отчего в глазах директора снова появился холод. Ну, нравилось Гарри выводить его из себя. Случайно Гарри бросил взгляд на Снейпа и чуть не подавился, так как профессор улыбался, только уголком губ и глазами, но все же, неужто так заметно, что он дразнит директора? НДА, пора бы уже научиться быть благоразумным и не дергать льва за усы. После ужина Гарри с Роном вернулись в гостиную Гриффиндора. «Партию в шахматы», — предложил Рон. «Прости, Рон, но я пойду спать, что-то голова разболелась». «Ну как хочешь», — обиделся Уизли и, не глядя на Гарри, пошел в сторону камина, где трое ребят-младшекурсников устроили игру в «Плюй камни». Ну, а Гарри только рад был. Сходил в душ, переоделся в пижаму, задернул полок и вызвал Кричера. «Кричер, профессор Снейп предположил, что за мной могут установить слежку. Вполне возможно, что это будут домовики Хогвартса. Ты сможешь определить, следит ли кто из домовиков за мной под невидимостью?» «Кричер сможет. А как же мы будем общаться? Тебя ведь они тоже смогут заметить. Кричер знает чары, которые делают Кричера незаметным даже для домовых эльфов, так что Кричер всегда сможет прийти и исполнить приказ хозяина Гарольда». «Это хорошо», — обрадовался Гарри. «Одной проблемой меньше. Значит, действуем, как раньше. Ты появляешься под невидимостью и, чтобы обозначить свое присутствие, касаешься моей правой руки. Если рядом есть следящий за мной эльф, то левый. Об остальных условных знаках поговорим позже, если они понадобятся». Кричер понял, кивнул головой эльф. «Ладно, иди отдыхай, мне подумать нужно. Но не забывай, что тебя ни в коем случае никто не должен заметить, ни маг, кроме профессора Снейпа, ни эльф, иначе я останусь совсем без помощи». «Кричер все сделает правильно», — заверил старик и тихо исчез. «Значит, проблема со связью решена. Это уже хорошо», — тихо прошептал про себя парень, откидываясь на подушку. «Теперь нужно обдумать другие проблемы, Уизли. С ними все просто. Если не угомоняться, то Гарри просто стребует с них долг жизни. И Артур, и Джин не числились в должниках рода Поттер, о чем была запись в кодексе. Сегодняшний разговор с Роном подсказал, что старшие Уизли или не знают законов магии, что в принципе невозможно, учитывая, что Молли воспитывалась в чистокровной семье Прюэтт, или сознательно игнорируют их. Тому же учат и своих детей. Откуда им, в том числе и Джинни, знать, что она нарушает прорву магических законов, подливая зелья и вынуждая обманом заключить помолвку с тем, перед кем у нее долг жизни, с Гарри Поттером. Вот Гарри и не обижался на девочку, он просто хотел, чтобы она исчезла из его жизни и его окружения. А вот Артур поплатится, если не усмирит аппетиты своих женщин. Больше всего Гарри волновалась Сьюзен. То, что в сентябре началось с нескольких слов поддержки и соболезнования по поводу скоропостижной смерти тети Сьюзен, Амелии Боунс, со временем превратилось в близкие дружеские отношения. Приятно было поболтать с тихой скромной девушкой и отдохнуть душой от навязчивых, шумных, бесцеремонных Гриффиндора, Гермионы и Джинни, которые еще с момента, когда он гостил в норе, окружили парня и едва не душили своей заботой. Объяснялось все заботой о его душевном состоянии после гибели Сириуса. Конечно, он ведь так нуждался в этой заботе спустя 2 месяца после смерти крестного, когда первая боль уже утихла. На самом деле своими постоянными напоминаниями они только дразнили едва зажившую рану. Сьюзен первое время просто молчала, когда Гарри пытался вытащить ее на прогулку к озеру или просто прогуляться во дворе школы, чтобы развеять ее тоску. Потом начала отвечать на вопросы, а потом и сама начала задавать их Гарри. Ни о чем серьезном они не говорили. Учеба, домашние задания, делились школьными сплетнями. Не то чтобы оба были любителями обсуждать других, но весело же было посмеяться над курьезными моментами на уроках или повозмущаться недостойными поступками некоторых особей, считающих, что они круче всех и им позволено больше, чем другим. Когда похолодало и прогулка на улице уже не доставляла удовольствия, они иногда закрывались на несколько минут в каком-нибудь пустом классе, чтобы просто обняться, постоять так немножко, согреваясь в дружеском понимании и участии. Однажды Гарри поцеловал девушку в щечку. Они были почти одного роста, и после объятий как-то так случайно получилось, что он ткнулся губами в щечку Сьюзен, даже не поняв, что сделал. Но девушка отпрянула от него и покраснела. «Что?» – удивился и испугался Гарри. «Ты меня поцеловал!» – прошептала она, держась за то место, куда пришлось касание губ. И еще сильнее покраснела. «Прости, я не хотел тебя испугать». Сперва парень хотел извиниться, сказать, что это случайность и ничего такого он не планировал, но в тот миг осознал, что обманывает сам себя. Уже давно он чувствовал, что скучает по Сьюзен, если им не удается встретиться хотя бы один день, и что давно хочет поцеловать ее. «Ты меня не испугал», — так же тихо ответила девушка, но головы не подняла, и была все такая же розовая от смущения. «Иди ко мне», — протянул к ней руки Гарри, желая снова обнять ее. Сьюзен смело шагнула в его объятия, но взглянуть ему в глаза не смела, уткнулась куда-то в плечо. Так они стояли какое-то время, а потом Гарри прикоснулся губами к ее волосам, к виску, к щеке. «Сьюзен», — прошептал нежно. «Что?» — тихо ответила она, впервые глядя в глаза. «Можно?» — она не ответила, лишь прикрыла глаза, что Гарри принял за согласие и впервые прикоснулся губами к ее губам. Нежно, почти невесомо, а ему показалось, что в этот миг ему подарили кусочек солнца, так на душе стало тепло и приятно. Девушка вздрогнула, когда он коснулся ее губ, а потом подалась навстречу. Все, Гарри больше ничего не нужно было в этой жизни, только крепко держать дорогого человечка в объятиях и целовать. Целовать эти губы, эти глаза, этот задорный носик, снова губы. Их прервал колокол, сообщающий о начале ужина. Сьюзен всполошилась, хотела отскочить от него, застеснялась, но Гарри не дал смущению и стеснению овладеть девушкой. «Сьюзен, подожди», — сказал тихо, — «дай постоять вот так еще минуточку. Мне так хорошо с тобой». Девушка улыбнулась робко и позволила себя снова обнять. Оба успокоились. Гарри угомонил свое возбуждение, а Сьюзен отбросила смущение. Теперь они спокойно могли уйти на ужин, не оповещая всю школу, чем занимались совсем недавно. После этого вечера ни Гарри, ни Сьюзен не хотели встречаться в грязных, заброшенных классах, а приходили только в выручай комнату. Первый раз парень заказал у комнаты маленькую гостиную с диваном, небольшим столиком и камином. Кричер принес чай с печеньем. После чаепития они снова целовались. Сьюзен была скромной и тихой девушкой, но после нескольких свиданий осмелела и показала еще одну сторону своей натуры – страсть. Гарри с большим трудом сдерживал себя, чтобы не перейти черту. Перед каникулами оба были не очень веселыми, так как Гарри должен был остаться в Хогвартсе, а Сьюзен уезжала к Ханне. Отец ее подруги взял на себя обязательство опекуна над девушкой до ее замужества или до 21 года. Этот вопрос решился лишь в октябре и был сюрпризом как для Гарри, так и для самой Сьюзен. Оказалось, что тетя предполагала, что может погибнуть, ведь с возрождением Волдеморта она стала на опасный путь противостояния его сторонникам, а потому позаботилась о племяннице. С Абботами они были дальней родней, а учитывая, что Сьюзен с самого детства дружила с Ханной, и мистер Аббот и так принимал подругу своей дочери как еще одну дочь, Амелия Боунс заручилась обещанием мужчины позаботиться о Сьюзен после ее смерти. «Как ты думаешь, это хорошо?» – спросил с тревогой Гарри. «Мистер Аббот не воспользуется своими правами и не навредит тебе?» «Нет, он очень хороший человек», – заверила Сьюзен. «Я верю ему». Гарри все равно волновался и переживал за девушку, и расставание даже на несколько недель с любимой не добавляло душевного спокойствия. А тут еще такой сюрприз директор Суизли преподнесли. Гарри лишь на секунду представил себе, что у них получилось заключить ту помолвку, и он потерял Сьюзен навсегда. Сердце сжало такая боль, что страшно стало. Нет, нужно что-то делать. Директор хитер, он может догадаться, что Сьюзен ему нравится намного больше, чем он показывает, и отомстить, разлучив с любимой девушкой, может действовать через мистера Аббота. В голове возникали картинки одна страшнее другой, когда или Сьюзен забирают у него, или она сама отказывается, устав от того, что они держат в секрете свою любовь. С большим трудом усилием воли Гарри удалось отогнать пугающие картинки и сосредоточиться на конструктивных мыслях, в том, что Сьюзен именно та девушка, которую он полюбил всей душой и видит свое будущее только с ней, Гарри уже не сомневался. Значит, единственный способ обезопасить себя и ее, это заключить с ней помолвку. А как это сделать? Ему срочно нужен был совет Снейпа. Но не бегать же в подземелье, когда, возможно, за ним уже идет слежка. Идея пришла внезапно. Зачарованный фальшивый Галлеон легко справлялся с функцией связи. Он умел это делать. Так почему бы не попробовать зачаровать пергамент? Гарри выглянул из-за полога и посмотрел на соседнюю кровать. Она была пуста. Значит, Рон еще где-то гуляет. Не теряя времени, он взял два куска пергамента, вернулся в кровать и снова задернул полог и наложил на него заглушающие, чтобы если сосед вернется, думал, что он спит. К своему счастью, зачаровать пергаменты удалось со второй попытки. Вызвав Тимпус, Гарри удивился, что сейчас только 10 часов вечера. Значит, Снейп не должен еще спать. Кричер. Тихо позвал Гарри. Что Кричер может сделать для хозяина Гарольда? Тихо проскрипел тот, появляясь во весь рост. За мной пока нет слежки? Нет, Кричер проверил. Хорошо, Кричер, этот пергамент протеевыми чарами связан с моим пергаментом. Пойди сейчас к профессору Снейпу, и если он один и еще не спит, передай его ему, а на словах скажешь, что я хотел бы посоветоваться с ним, и если он не слишком занят, то пускай напишет мне. Кричер кивнул, показывая, что все понял, и исчез вместе с пергаментом, а через минуту на его паре проступила надпись четким снейповским почерком. «О чем ты хотел поговорить?» «Профессор Снейп, я тут подумал, Дамблдор не отстанет ни от меня, ни от Сьюзен. Я хочу заключить с ней помолвку. Как мне это сделать? Желательно переговоры начать вести в ближайшее время с мистером Абботом, опекуном Сьюзен. Чтобы не привлечь внимание Дамблдора, я хотел сделать предложение Сьюзен от имени лорда Блэк. Директор ведь не знает, кто это, для члена своего рода, не называя его имени. Ты уверен, в чем?» Не сразу понял вопрос Гарри. «В том, что хочешь связать свою жизнь с миссис Боунс. Это не сиюминутное желание, не попытка защитить девушку. Ты понимаешь, что магическая помолвка не может быть расторгнута без последствий для вас обоих. О, в этом я абсолютно уверен. Хорошо, я тебя понял. Я поговорю с лордом Малфоем. Думаю, он устроит все как надо. Спасибо, профессор». Обрадовался Гарри, что решение самой главной проблемы сдвинулось с места. «Вы отправите завтра еще одно письмо для Сьюзен, а куда я денусь, Гарри?» Ему показалось, что профессор улыбался в этот момент. «Отдашь мне письмо после завтрака?» Гарри очистил пергамент от записи и задумался над тем, что написать Сьюзен. Хотел уже снова встать, чтобы взять чистый лист пергамента, но услышал, что в комнате возится Рон, готовясь ко сну. Пришлось отложить написание письма до утра. Оно и к лучшему, обдумает все как следует. Устроившись на подушке поудобней, Гарри начал подводить итоги. Итак, Кричер на связи, Сьюзен будет в относительной безопасности, с Уизли тоже все ясно. Осталось только сосредоточиться на Дамблдоре. Что он предпримет? Быстро ли догадается, почему помолвка с Джинни не состоялась? Рано утром Гарри вызвал Кричера с амулетом, чтобы тот мог заменить Гарри в школе, пока он будет в банке. После тщательного обдумывания ситуации юноша смог составить конкретный план, чтобы наилучшим способом обезопасить себя и Сьюзен от Дамблдора. Для начала ему срочно нужно было найти подходящий амулет для Сьюзен, чтобы защитить ее от легилименции Дамблдора, поэтому Кричер перенес его в банк, а сам остался под его личиной в школе. Алгоритм действий был отработан до автоматизма, так что всего несколько секунд, и Гарри на пороге банка Гринготтс. А другой Гарри лежит в кровати и читает книгу. Амулет для невесты главы рода в сейфах Поттеров нашелся быстро. Потом Гарри еще купил парные гоблинские блокноты, такие, как Крюкохват когда-то подарил ему. Письмо для Сьюзен он написал еще до похода в банк, так что теперь отдал и письмо, и артефакт, и один из блокнотов Крюкохвату, попросив, чтобы тот отправил все мисс Боунс с расчетом, чтобы она получила посылку приблизительно во время завтрака. В письме Гарри просил Сьюзен надеть артефакт и ждать, что в скором времени ей сделают предложение от главы рода Блэк. Но пускай она не тревожится, ведь Гарри крестник Сириуса, который принадлежал этому роду, так что и он, Гарри, тоже ему принадлежит. Только пока пускай держит эту информацию в секрете даже от Ханны и ее отца. Дал еще несколько инструкций, как реагировать и как вести себя во время переговоров, чтобы не выдать себя, и просил потерпеть совсем немножко, скоро он все дела уладит. Еще несколько секунд, и вот уже Гарри сидит в гостиной, а Кричер отправлен домой. Ох, нужно еще как-то предупредить Снейпа, что письмо для Сьюзен он уже отправил. Следующие 3 дня никаких новостей не принесли, домовики за Гарри не следили. Видимо, директор посчитал, что в школе Гарри никуда не денется и нет надобности нагружать домовиков лишней работой, но за корреспонденцией следил наверняка. Ну, а так как писем Гарри не посылал и не получал, то, скорее всего, директор пока спокоен за своего подопечного. А вот после того, как ученики вернутся в школу, слежка может усилиться. Так что пока Гарри, конечно же, с соблюдением всех мер конспирации, свободно общался с профессором Снейпом и в его кабинете, и через парные пергаменты, ну и со Сьюзен тоже. Вечерами он закрывался за пологом своей кровати и часами строчил в блокноте, говоря о том, как соскучился по ней, как сильно любит и ждет ее возвращения, и, естественно, они обсуждали линию поведения, чтобы не навлечь на себя беду. Лорд Малфой взял на себя обязательство от имени главы рода Блэк сделать предложение мисс Боунс и в канун Нового года встретился с мистером Абботом, который заручился согласием своей подопечной для предварительного обсуждения предстоящей помолвки. Все шло по плану Гарри, а в последний день каникул профессор Снейп пригласил Гарри в свой кабинет. Там уже присутствовал лорд Малфой. После взаимных приветствий профессор обозначил тему разговора. «Гарри, я уже говорил тебе, что лорд Малфой почти добыл чашу Хаффлпафф. Так вот, чаша уже в отделе тайн. На сегодняшний день осталось только поймать змею, и все крестражи будут у нас, но змею нельзя трогать, так как он сразу узнает об этом». «Да, Гарри, ты прав», — подтвердил его вывод лорд Малфой. «Змея не только крестраж, но и фамильяр, соответственно, ее трогать нельзя. А что с остальными крестражами? Отдел тайн уже нашел способ, как их нейтрализовать», — спросил Гарри. Он знал, что Одиска Фаер и яд Василиска успешно справятся с крестражами, но в отделе решили поискать еще способы, чтобы не уничтожить вместе с вместилищем сами реликвии основателей. Жалко же такие уникальные вещи терять. Да, отдел тайн разработал уникальный ритуал, который позволит извлечь осколки души и поместить их в другой сосуд, а уже его уничтожить ядом Василиска, обрадовал новостью профессор Снейп. Отлично, останется только змея и он. Да, но операцию нужно проводить последовательно, с разрывом не более чем в несколько минут, так как, лишившись сразу большинства крестражей, он может это почувствовать и в приступе ярости убить многих, чего очень не хотелось бы, сказал Малфой-старший. И неясно, как быть со змеей. Она очень велика и опасна. Без его команды ни на кого не нападает, но в критической ситуации всякое может произойти, хотелось бы избежать даже случайных рисков. У Гарри крутилась в голове какая-то мысль, которую он никак не мог ухватить за хвост. Он точно помнил, что уже однажды слышал или читал информацию, которая могла бы помочь со змеей, но никак не мог вспомнить, что конкретно это было. Пока пытался выудить нужную мысль, спросил у старших мужчин совсем о другом. «Скажите, а он все еще одержим идеей убить меня?» Те переглянулись, не понимая, к чему ведет Гарри. «Ну, я бы не сказал, что одержим», — ответил лорд Малфой. «О тебе он помнит, но отложил это событие, сосредоточившись на дрессуре молодняка и внедрении своих людей в министерство». «Понятно, это хорошо», — Гарри задумался, прокручивая в своей голове почему-то события второго курса, когда он перелопачивал с Гермионой горы книг, чтобы узнать причину, почему только он слышит какие-то голоса. Там попадались и книги о змеюстах, но откладывались в сторону, вроде бы как за ненадобностью. «Гарри, а, что?» – всполошился парень. «О чем ты так задумался, что уже минуты две не реагируешь на нас?» – обеспокоился Снейп. «Я вспомнил», – с улыбкой воскликнул Гарри. «Что вспомнил?» «На втором курсе, когда мы с Гермионой искали информацию о чудовище подземелий, я читал, что парсилтанг – это не просто змеиный язык. Змеюст – это что-то типа повелителя змей, то есть приказ змеюста ни одна змея не может игнорировать. А это значит, что и змея того самого должна отреагировать на мой приказ. Она не подчинится, так как является фамильяром и подчиняется только одному магу, но она не сможет не среагировать, когда я ее позову, банально отвлечется, чтобы посмотреть, кто это хочет поговорить с ней, и этот момент можно использовать, чтобы нейтрализовать ее или убить. Хорошая идея, Гарри, но мы не будем использовать ее. Как ты себе это представляешь? Змея в моем миноре, а тебе там делать нечего, пока он гостит у меня, скептически заметил лорд Малфой. Ну, вы же сами сказали, что он на мне не зациклен, значит и не заметит, если я приду под оборотным, да и еще на глаза ему не буду показываться. Нет, Гарри, ты не можешь так собой рисковать, категорически возразил Снейп. Мы позвали тебя, чтобы ты, как наш союзник, был в курсе дела относительно крестражей. Дальше, это не твоя забота. Мы с отделом тайн разработаем операцию и уничтожим лича вместе с крестражами. Да, собственно, я и не против, улыбнулся Гарри. Знаете, как вспомню, как все время влезал в эти приключения и геройствовал, рискуя в любую секунду отправиться за грань, то даже не по себе как-то становится. Больше рисковать собой мне не хочется. Но если при разработке вашего плана обнаружится, что помощь змеиуста будет вам не лишней и вы хорошо меня подстрахуете, то я с удовольствием помогу. Снейп тоже улыбнулся. Наконец-то этот парень взялся за ум и думает, прежде чем действовать. Глава 29. Тучи сгущаются. Примечание к части. Ну вот и подошел к концу 2020 год. Как всегда, были в этом году и плохие события, и хорошие. О плохом не будем, пускай оно остается в уходящем году. Хочу поговорить о хорошем. Я решилась показать вам, дорогие читатели, свое творчество. Со страхом ожидала, что никому не понравится то, что я пишу, а оказалось, что наоборот. В одно время я даже попала в первую десятку авторов, что набирают популярность, а эта работа попала в пятерку популярных джен. Я очень рада и благодарна всем вам за поддержку. В преддверии Нового года разрешите поздравить вас всех. Пожелать вам крепкого здоровья прежде всего, счастья, радости, удачи, любви и чтобы все ваши желания и мечты осуществились. С наступающим! И вот закончились каникулы. Сегодня должны вернуться ученики. Гарри в нетерпении поглядывал на часы, ожидая приезда Сьюзен. «Ты чего такой?» – с подозрением спросил Рон. «Да так, соскучился по Гермионе и остальным. Все-таки провести все каникулы только в твоем обществе – это подвиг», – наигранно весело ответил Гарри. «А может, по кому-нибудь еще соскучился?» Ехидно, и Гарри даже показалось, что со злостью, задал следующий вопрос Рон. «Например?» – насторожился он, но сделал вид, что просто невнимательно слушал. «Например, по Сьюзен Боунс?» «Да, Гарри не показалось». Злость в эмоциях Рона определенно присутствовала. Да говорю же, по всем соскучился. И по Сьюзен, и по Луне, и по Дину с Симусом тоже, даже по Колину соскучился, хотя обычно он порядком мне надоедает, постарался как можно беспечнее ответить Гарри. Ну ничего, скоро увидишь свою Сьюзен, уже едва ли не шипел Уизли. Что это? Он провоцирует меня или получил задание от директора выудить у меня информацию? Серьезно задумался Гарри. Но только на какое-то мгновение, ведь нужно было отвечать обозленному Уизли. «Ну да, скоро увижу», он все так же изображал рассеянность и беспечность, а потом вдруг встрепенулся. «Что, мою Сьюзен?» – удивился Гарри. «А чего это она только моя? Она же наша. В отряде Дамблдора была, в последнее время всегда с нами общалась, даже вместе в Хагсмит ходили. Ты что, забыл, что ли?» Рон криво улыбнулся и сказал, не сбавляя ехидности. «Нет, как я мог забыть, ты же ее постоянно таскал с нами, да и я видел, что ты часто сам разговаривал с ней. Да что с тобой, ты что, ревнуешь ее, сам хотел с ней встречаться, что ли?» Еще большее удивление изобразил Гарри, но внутри прямо кипел от негодования. «Да какое вообще он имеет право вмешиваться в его дела? Больно надо. Ну, а если не ревнуешь, то чего пристал? Сьюзен такая же наша подруга, как Луна, Гермиона и Джинни. Хотя, пожалуй, для тебя дела обстоят немножко по-другому, так как Гермиона твоя девушка, а Джинни – сестра. Но для меня они действительно почти одинаковые подруги, за исключением, наверное, Гермионы. Все-таки мы с ней дружим с первого курса, а с остальными начали дружить позже». Рон немножко успокоился и чуть более доброжелательным голосом спросил. «Так что, Сьюзен не нравится тебе как девушка? Хм, да вроде бы неплохая девчонка, но я как-то не задумывался об этом. Да и ей не до этого. Ты же знаешь, что летом погибла ее тетя, она все еще в трауре. Жаль девушку». Этот странный диалог у них случился почти перед самым прибытием кареты с Хагсмида, так что, естественно, был прерван прибывшими учениками. Вскоре на них налетел ураган в виде Гермионы, которая сначала обняла и поцеловала Рона, а потом сжала в своих крепких объятиях Гарри и начала тараторить, как она соскучилась. Потом, поздоровавшись, мимо прошли Луна и Джинни. Гарри заметил, что глаза у Джинни красные, да и вообще она вся такая грустная. Но задумываться о ней Гарри не хотел, так как увидел Сьюзен и Ханну. Улыбнулся им, помахал рукой и обратился к Гермионе с каким-то дежурным незамысловатым вопросом, чтобы отвлечь внимание Рона от себя и от Сьюзен. Мол, смотри, она обычная подруга, но Гермиона все же мне ближе. Украдкой бросив на Уизли взгляд, Гарри увидел радостную улыбку на его лице. Тот действительно успокоился окончательно насчет Сьюзен, так как получил подтверждение ранее сказанным словам. Потом был ужин, веселые разговоры, рассказы о проведенных каникулах, которые продолжились в гостиной Гриффиндора. Гарри весь вечер провел в компании однокурсников. Сначала с Гермионой поболтал, потом с Невиллом, перекинулся несколькими фразами с остальными. Обычно в день приезда ученики делятся на две группы. Одна группа ищет приключений на пятую точку, поглощая алкоголь, если удастся достать, конечно, и просто хорошо отрывается, а другая группа, которая чувствует усталость после длительного путешествия, заваливается спать. Лишь Невилл, который всегда относился именно ко второй группе, пошел в спальню, Гарри тоже последовал за ним, ведь больше всего на свете ему хотелось встретиться с Сьюзен, поцеловать свою девушку, но сегодня этого точно не следовало делать, поэтому он спешил хотя бы пообщаться с ней через блокнот. План по отвлечению внимания всех и каждого от Сьюзен сработал на все 100. Рон, если и сомневался еще насчет влюбленности Гарри в мисс Боунс, в ближайшие дни получил подтверждение, что они лишь друзья, так как оба вели себя в присутствии друг друга спокойно и уединяться не спешили. Уж Рон это точно знал, специально отслеживал местонахождение Гарри и этой Хаффлпаффки. Знал бы он, что вместо Поттера в библиотеке просиживает Кричер, в то время как Гарри в выручай комнате милуется с Сьюзен. Была у Гарри еще одна трудность, кроме Рона Уизли, это домовик Хогвартса, который часто ошивался возле него. Но они с Кричером успели разгадать стиль слежки этого домовика. Он являлся к Гарри под невидимостью и слушал, а также сопровождал его, куда бы тот ни пошел. Но, если Гарри заходил в класс, то домовик исчезал до конца урока. Если Поттер говорил, что идет в библиотеку, или в гостиную Гриффиндора, или в спальню, то домовик тоже уходил по своим делам. Юноша вздохнул с облегчением, ведь слежка не была тотальной, значит, он мог решать все свои дела, как раньше, например, встречаться с любимой девушкой. Через 2 недели после начала каникул в школу заявился мистер Аббот с просьбой отпустить его подопечную Сьюзен Боунс на несколько часов в Хагсмит для знакомства с ее будущим женихом. Интерлюдия. Кабинет директора. Альбус Дамблдор с благосклонной и радостной улыбкой на лице поздравил будущую невесту. Также улыбаясь, поинтересовался, кто жених, и Сьюзен, и мистер Аббот ответили, что не знают, так как будут только знакомиться сегодня, но он член рода Блэк. Блэк, не смог сдержать удивление директор. Вы виделись с лордом Блэк, мистер Аббот? Нет, к сожалению, не виделся. Лорд Блэк сейчас то ли путешествует, то ли решает какие-то свои дела, и в Англию вернется не раньше лета. Мы ведем переговоры с его представителем, дал исчерпывающий ответ мистер Аббот. Так я могу забрать Сьюзен? Конечно, конечно, вернул самообладание старик. Конечно, забирайте, но не позже, чем через 3 часа мисс Боунс должна вернуться в школу. Обязательно, директор, заверил мистер Аббот. Мы можем воспользоваться камином, на улице ужасная метель. Можете. Лишь мисс Боунс со своим опекуном скрылись в зеленом пламени, директор вызвал к себе домовика. «Где сейчас Поттер?» – спросил жестко. Даже не верилось, что человек с таким колючим и злым взглядом всего минуту назад мог так мило и по-доброму улыбаться. «В больничном крыле, сэр», – отрапортовал домовик. «Что с ним?» Друзья подшутили, съел что-то из магазина умников Уизли, отравился, так же четко ответил домовой эльф. И если бы не выкручивал себе уши, то можно было бы подумать, что домовики вдруг сильно поумнели. Но это не так. Личный домовой эльф, который даже имени не имел, был выдрессирован Дамблдором и знал, как отвечать, чтобы избежать очередного жестокого наказания. Сколько он там пробудет? Мадам Помфри сказала, что до следующего утра все пройдет и Гарри Поттер сможет вернуться к себе в башню Гриффиндора. Директор махнул рукой, и домовик испарился с глаз долой. Хорошо. «Очень хорошо», – самодовольно улыбнулся Дамблдор. «Значит, юная Боунс ни при чем. Ну, пускай выходит замуж за Блэка. Может, через нее удастся добраться до новоиспеченного лордика. А Поттер все-таки влюбился в эту девчонку. Дурак малолетний, стеснительный. Ну ничего, ему полезно пострадать». Еще долго старик ходил по кабинету, разговаривая сам с собой или с Фауксом. И странно было наблюдать, как с каждой минутой самодовольное выражение лица менялось на озадаченное, а потом и вовсе на грустное, и мысли тоже плавно переходили от Поттера на себя любимого. «Ох, не успеваю я, Северус говорит, что мне осталось 6, максимум 7 месяцев, но он обещал связаться с гильдией зельеваров и спросить у них, может, существует какое-то другое зелье от этого проклятия. Он найдет, я верю в Северуса, он обязательно найдет лекарство, и у меня все же будет возможность воплотить свой замысел. Том обязательно сразится с Поттером. Исход дуэли предсказуем, Поттер погибнет, но Том тоже уже будет обессилен, и добить его не составит труда. Я снова стану победителем Темного Лорда. С последним восклицанием директор поднял руки вверх, будто победа уже состоялась, и резко опустил их, ощутив острую боль в проклятой руке. Выражение торжества на лице старика резко изменилось на страдающее. Лишь бы Северус успел. За 2 часа до встречи мистера Аббота и директора Гарри вызвал Кричера и проинструктировал его, как тот должен вести себя в больничном крыле. «Кричер, действуем как обычно. Ты под невидимостью. Как только эльф, что за мной следит, уйдет, даешь мне знать, прикоснувшись к правой руке. А дальше по обстоятельствам». Кричер все понял, закивал головой эльф. «Ну все, поехали». Тяжело вздохнул Гарри. Очень уж не хотелось ему есть эту гадость, но иначе улизнуть из школы незаметно не получится. Становись невидимым и следи за всем происходящим очень внимательно. Кричер растворился в воздухе, а Гарри еще раз тяжело вздохнул и вышел из спальни. В гостиной набирала обороты вечеринка по случаю выходного дня. В Хагсмит в этот день их не отпустили, так что гриффиндорцы решили устроить веселье и без похода. Подсев к Рону и Гермионе, Гарри высыпал на стол кулек конфет из сладкого королевства. Сразу же сам взял одну и съел. Остальные тоже угостились. А через несколько минут Гарри отошел на минутку, вроде бы как спросить о чем-то Анжелину. Вернулся, взял еще одну конфету и началось. Ему стало плохо. Парень побледнел и стал падать. Начался страшный переполох. Гарри быстро сопроводили в больничное крыло, и мадам Помфри мгновенно определила, что это конфета от умников Уизли, дала нейтрализатор и сказала, что скоро должно быть все в порядке, но, проведя диагностику, нахмурилась. «Ох, Гарри, у тебя аллергия на один из компонентов этих конфет». Ну еще бы, у Гарри действительно была аллергия на пыльцу синецвета, которая входила в состав конфет Уизли, именно поэтому он выбрал их, чтобы подольше поваляться в больничном крыле. Но если антидот выпить раньше, до употребления аллергена, то симптомы пропадают через полчаса. «Да, на пыльцу синецвета», — подтвердил Гарри. придется тебе поваляться у меня до утра». Гарри поблагодарил медведьму и поплелся к больничной койке, которая за время его учебы в школе уже стала почти именной. Спустя минут 10 мадам Помфри пришла проверить самочувствие своего пациента. «Ну что, Гарри, тебе уже легче?» «Да, мадам Помфри, спасибо. Не волнуйтесь за меня, идите занимайтесь своими делами, а я постараюсь уснуть. Только, пожалуйста, не пускайте ко мне посетителей. Я делаю вид, что обиделся на друзей за то, что они мне подкинули эту конфету». «Только делаешь вид?» – спросила женщина. «Конечно, ну не обижаться же на них по-настоящему, никто ведь не знал, что у меня аллергия, но пускай помучаются угрызениями совести». Медведьма улыбнулась на такую шалость Гарри, поправила ему одеяло и сказала: «Если вдруг станет хуже, ты только позови». «Хорошо, еще раз спасибо, отдыхай, Гарри». Как только медведьма вышла, Кричер прикоснулся к правой руке Гарри, что означало, что они сейчас действительно одни, и домовик, который повадился таскаться за парнем, сейчас отсутствует. «Действуем», — скомандовал Гарри, поднимаясь с кровати. Не теряя ни секунды, Кричер перенес его в Блэк-хаус и сразу же отправился обратно в больничное крыло. Каких-то 2-3 секунды, и он в облике Гарри уже лежал на больничной койке. Конечно, был риск, что или медведьма, или домовик могли заметить исчезновение, а спустя секунду обратное появление Гарри, но все же это было безопаснее, чем перемещаться с помощью портключа или кольца главы. Профессор Снейп предупредил, что на замке есть специальные чары, отслеживающие перемещение с помощью портключей, и директор сразу же узнавал, если кто-то пользовался таким способом перемещения. Оказавшись в Блэк-хаусе, Гарри первым делом поздоровался с портретом леди Вальбурги и поделился новостью, что сегодня будет заключена помолвка между ним и мисс Боунс. Конечно, леди уже знала от Кричера, что ведутся переговоры, но Гарри лично пока не обсуждал с ней эту тему. «Бабушка, вы одобряете мою невесту?» – с легким волнением спросил парень. «А почему бы и нет?» – ответила бабушка с портрета. «Она соответствует главному девизу Блэков, то есть является чистокровной, а остальное на твое усмотрение, Гарри». «Спасибо», – радостно и с облегчением улыбнулся он. Не то чтобы Гарри сильно переживал по поводу неодобрения портретом кандидатуры его невесты, он все равно не отступил бы, и главе рода никто бы не стал возражать, но все равно было приятно, что его решение сразу же поддержали. Наряд для Гарри приготовил Кричер, и юноше осталось только переодеться. За полчаса до условленного времени он переместился камином в Хаксмит в кафе «Чайный пакетик Розы Ли», заказав столик на троих, стал ожидать Сьюзен и ее опекуна. Те прибыли камином через 20 минут. Гарри в очередной раз порадовался своей предусмотрительности и тому, что решил пойти навстречу раньше, а то было бы очень неудобно, если бы невеста его ждала. «Мистер Аббот, разрешите представить вам мистера Гарри Поттера», со шкодливой улыбкой на лице первой заговорила Сьюзен.